Глава 5. Зря я расслабилась, решив, что совместно сданный зачет зарыл топор войны с артефакторами. Едва добрела до квартиры, как началось. Об порог споткнулась. Привет путанкам. Или кривым ножкам, как эту пакость еще называют студенты. Снимая с плеча сумку, из которой успела выпорхнуть фамильяра, уронила ее вместе с зельями. Кривые ручки в действии. Остальные подарочки от временных напарников, ибо больше ни от кого, активироваться, к счастью, не успели. Изучив верхнюю одежду на предмет магических подселенцев, обнаружила еще спящих чихуна с чесуном, прицепленных к пальто. Ну, хоть поцелую Купидона нет. И то хлеб. Иначе возлюбила бы сегодня, сама того не желая. Например, бабника Ладислава. Вот бы он удивился. А может, и обрадовался. Мне же потом со стыда сгорать. Выходит, пока мы с Марьяной, как честные ведьмы, кастовали вредоносные заклинания, чтобы пульнуть в лоб врагам, какая-то гадина, кудрявая и белобрысая, подозреваю, успела отсыпать от щедрот своих и нам немного. Ну не свинство ли? Не курочка эта Велена, а настоящая порося. И мстить мы с Муркой ей все-таки будем. А ведь Вальдемар Сигизмундович нас в одну пятерку объединил не просто так. Очевидно, хотел таким образом сгладить конфликт, дав перед этим время всем остыть. Да и весь третий курс артефакторов в Зельеварме сдавать зачет отправили тоже, скорее всего, не случайно. Одно дело соперничество между довольно сильными группами, другое – настоящая вражда. Видать, преподаватели решили заняться устранением проблемы, пока она не стала нести угрозу Академии. Потому и вынудили ребят работать вместе, защищая друг друга от общего врага. Хороший подход, правильный. Но горбатого могила исправит. Вернее, горбатую. Вредоносные заклинания все одаренные знали с ранних лет, потому что в детстве их обычно и применяли чаще всего, желая подшутить над приятелями или наказать обидчиков. Так вот, все эти чихуны, чесуны и прочая бяка относились к краткосрочным примитивным плетениям. За них журили, иногда штрафовали, но сильно не наказывали. Обычно они действовали всего несколько минут. Если же создатель расстарается, пару часов. Доставляли мелкие неприятности, раздражали. Но серьезных проблем не приносили. Разве что кто-нибудь из-за навязанной неуклюжести нос себе разобьет. Маги такие подарочки моментально вычисляли и развеивали, так как делались они все по общеизвестным схемам. Ну а не магам приходилось дожидаться, когда оно само пройдет. Некоторые люди догадывались, что их кто-то проклял, и устраивали скандалы, требуя компенсации. Другие считали, что простудились, или просто день плохой. А иногда простуженные, не веря в естественное происхождение хвори, ругались с ведьмаками, обвиняя тех в своем недуге. Всякое бывало. В студенческой же среде, если начал внезапно чихать или чесаться, стопудово кто-то подсобил. Шутки ради или из мести, неважно. Вот и меня артефакторы сегодня одарили. Точнее, артефакторша. Парням смысла не было такой ерундой заниматься. Вальдемару Сигизмундовичу тем более. Остается только Велена, чтоб ей икалось. Решив не рисковать, мало ли не всех подселенцев выловила, я переоделась в сапожки с полушубком, который на первый Новый год мне подарил мой дракон. Взяла расшитый бисером радикюль вместо громоздкой студенческой сумки и, наказав Мурке ждать меня дома, отправилась на охоту за тортиком. Фамильяра, конечно, хотела составить компанию, ибо шило там, откуда хвост растет, покоя не дает. Но я велела ей сторожить короб, в темной глубине которого доходило до нужной кондиции любовное зелье для князя. Мурмизулия сегодня свой лимит подвигов исчерпала, так что пусть лучше дома посидит. До кондитерской добралась, как обычно, на трамвае. Народу было, конечно, многовато. Чай-обед сейчас. Но, во-первых, у меня проездной, а во-вторых, люблю я, когда транспорт ходит как часы. Всегда можно спланировать поездку, не боясь опоздать. А все эти экипажи, запряженные лошадьми и изобилующие металлическим декором магомобили, Мало того, что дорогущие, так еще и ездит, как бог пошлет. То ли дело вагончик, бегущий по рельсам. Для экономных людей, не гоняющихся за комфортом, идеально. У тетушки Миланьи, как и ожидалось, в торговом зале была толпа. Народ ходил сюда за румяными булочками и за крошками-колобками, как называла хозяйка свои фирменные пончики, за нежнейшими эклерами и за роскошными тортами, за шоколадом, конфетами, пряниками и еще много зачем. Поэтому проторчать в очереди около часа было здесь делом обычным. Главное, чтобы то, ради чего торчал, не успели увести из-под носа. Впрочем, если уж такое случалось, Миланья и ее помощницы всегда находили достойную замену товару. Потому народ и шел сюда косяками. Не только ассортимент радовал, но и уютный зал, пахнущий сдобой и сердечное отношение к покупателям. Мне повезло. Торт, который я обожала и которым баловала нас с Мурочкой по праздникам, меня дождался. Свежий, аппетитный, с шапкой воздушного крема. Пальчики оближешь. Надеюсь, сосед оценит. Фамильяра бы точно оценила. Но сегодня она в пролете. А может, и я вместе с ней. Никто ведь не гарантирует, что часовщик после моего вчерашнего отказа с ним чаевничать снова за стол пригласит. Хотя мне бы этого очень хотелось. Не за тортика. Впрочем, от кусочка тирамису я бы точно не отказалась. А из-за разговора. Точнее, из-за просьбы, с которой собиралась подойти к мастеру. Очень уж хорошо я выспалась, благодаря его паучку, не потеряв при этом ни часа. Вот бы одолжить эту волшебную вещицу на время зачетной недели. Я бы тогда все-все доучила и сдала на отлично. В обмен готова. Хоть каждый день с ним тортами рассчитываться. Лишь бы согласился. Погруженная в собственные мысли, я шла по улице, держа в руках перевязанную алой лентой коробку с красно-золотой эмблемой кондитерской. Витрины, украшенные к празднику, весело перемигивались огоньками. У входов в некоторые лавочки стояли наряженные елочки в катках, а у недавно открывшейся кофейни топтался одетый в костюм Деда Мороза парень, который весело звякал колокольчиком, зазывая прохожих заглянуть на огонек. «Ручки, небось, озябли, красная девица!» Широко улыбаясь, сказал он мне. «А у нас ароматный какао, множество сортов чая, горячий шоколад и кофе с отборными сливками и щепоткой корицы». Принялся соблазнять искуситель. Я чуть не подалась на уговоры, услышав последнее слово, но вовремя вспомнила, что спешу. Да и в одиночестве по кофейням гулять. Нет, неинтересно. «Даже с тортиками своими заходить разрешается», — подмигнул зазывала, приведя последний довод. «Обязательно загляну, но потом и с подружкой», — пообещала, улыбаясь в ответ, потому что просто невозможно было не улыбнуться. Город жил ожиданием праздника. Это витало в воздухе, читалось на лицах людей и... на боках трамваев. Все суетились, спешили, как и раньше, но общий градус настроения был заметно повышен. А улыбки на лицах прохожих встречались с завидным постоянством. Шагая к остановке, я скользила взглядом по витринам, пока не засмотрелась на карнавальные костюмы, выставленные в модном салоне. Там было и платье, которое Марьянка вполне могла бы назвать сногсшибательным. Только вот сбило с ног оно почему-то не ее, а меня. Или это не оно, а моя невнимательность виновата? На дорогу надо было смотреть, а не глазеть на недокупаемые наряды. Поскользнувшись на обледеневшем участке тротуара, странно, ведь дворники у нас работают на совесть, я нелепо взмахнула руками и, самое ужасное, выронила тортик. Сама бы тоже упала, но меня вовремя подхватили сзади. Более того, и торт, добытый тяжким трудом, в смысле долгим стоянием в очереди, мой спаситель тоже поймал. Все происходило будто в замедленной съемке. Вот я заваливаюсь назад, хватая в панике воздух, а коробка, махнув на прощание красным бантом, словно платочком, летит наоборот. Вверх, вперед и чуть в сторону. Навстречу мчащемуся на всех парах экипажу. А потом окружающая действительность будто замирает. Все, кроме трости, который мой торт ловит, аки рыбка на крючок, нанизав ленту на острый шип, выскользнувший из ее нижней части. мгновение, и ритм жизни снова ускоряется, как и мое сердцебиение. «Осторожнее, Анастасия!» Знакомый голос вернул в реальность. Я перевела дыхание и, запрокинув голову, посмотрела в непривычно выбритое лицо господина Конервы, не сразу его узнав. «Вы?» Пробормотала все еще под впечатлением от пережитого. «Спасли тортик!» Слетела с губ, когда сосед подал мне висящий на конце трости десерт. «Рад помочь, Настя!» Улыбнулся знакомый незнакомец. «Вот уж не думала, что борода, то есть ее отсутствие, так сильно меняет человека!» Часовщик мог бы и сам снять коробку, но так как второй рукой он меня по-прежнему обнимал, а третьей у него попросту не было, торт продолжал одиноко покачиваться на длинной палке. Смутившись, я потянулась его забрать, как вдруг увидела на запястье мастера часы с множеством разноцветных стрелок, такие же, как у господина фон Герца, или очень на них похожие. «Что это?» — задала я на диво умный, а главное, своевременный вопрос. «Часы», — ответил сосед, продолжая держать на весу и трость, и торт. «А почему такие странные?» Спохватившись, я принялась снимать шиподобычу. Коробка, несмотря на кульбиты, вроде бы не пострадала, о состоянии же содержимого можно будет судить лишь при вскрытии. «Стрелки разные, руны вместо цифр, потому что часы волшебные», — спокойно пояснил маг, пряча обратно внутрь трости острый металлический клинок, который, очевидно, задумывался как оружие, а не как гарпун для летающих десертов. «У них много функций. Если хотите больше узнать об этой вещице, я вам непременно расскажу, Настя. За чаем. Согласны?» «Согласна», — кивнула я, легко вывернувшись из его объятий, потому что сам он отпустить меня не решался. Видимо, боялся, что снова упаду. И что это со мной в последнее время? Какой-то марафон неуклюжести и разных неприятностей. Судьба или, может, правда кто пакостит? Надо будет вечером с Муркой провести очищающий обряд. В избежание, так сказать. «Зайдем куда-нибудь?» Господин Конерва прищурился, глядя поверх моей головы на витрину модного салона, в которой красовалось бальное платье. Хотя нет, не на нее, наверное, а на расположенную чуть дальше кофейню с веселым зазывалой возле стеклянных дверей. Оно логичнее как-то. «Может, лучше домой?» Подавив желание согласиться, проговорила я. «В кофейне паучка попросить, конечно, можно, но в мастерской часовщика оно будет уместнее». Он подал мне руку, предлагая зацепиться за его локоть, что я охотно и сделала. «Так ведь точно не упаду. Или не только упаду, а еще и его за собой утащу». «Хм, а чего хмуритесь, Анастасия?» «Похоже, эти рассуждения у меня на лбу прочесть можно было. Точнее, угадать по движению бровей. У вас все хорошо. Сдали свой важный и сложный зачет». Процитировал мои же слова он. «Сдала», — улыбнулась я, вспоминая сегодняшние приключения в кладовском лесу. «И как?» «Высший бал поставили», — похвасталась ему. «Расскажете?» «А вам правда интересно?» Я посмотрела на его профиль, невольно задумавшись, сколько же лет этому человеку на самом деле. Пока был небритый, думала, что 30+. Теперь казалось, что 30-. Если бы не тончайшие линии морщинок в уголках глаз, остановилась бы на последнем варианте. Любопытно. А спрашивать мужчину о возрасте так же неприлично, как и женщину? Или можно рискнуть? «Мне очень интересно, Настя», — серьезно ответил мастер, повернувшись. И я завороженно уставилась в светло-серые глаза, обрамленные густыми, темно-рыжими ресницами. Будто островки серебристой зимы в плену багряной осени. «Так что был за зачет? По какому предмету?» Вывел меня из омута поэтических сравнений голос часовщика, и я, отведя взгляд, начала рассказывать. Сама себе удивлялась. Вчера еще считала его врагом номер один, а сегодня уже шла с ним под ручку и болтала, как с добрым другом. То ли стресс на меня так действовал, то ли желание поскорей узнать про волшебные часики и выторговать не менее волшебного паучка. Эх, корыстная я душонка. Мурка бы одобрила. С другой стороны, почему не пообщаться с соседом? Я же военные тайны ему не рассказываю. Я их и не знаю, к слову. Всего лишь делюсь впечатлениями о насыщенном приключениями дне. Говорить перестала, когда мой путник, махнув рукой, остановил медленно идущий по дороге магомобиль. Нет, не так. Он легко и непринужденно тормознул магомобиль. Не карету с лошадками, а груду пропитанного чарами металла с обтянутыми кожей сиденьями внутри и с аккуратным выдвижным столиком, на котором, по заверениям Марьяны, даже напитки в фужерах не разбрызгиваются. Ездить в таких домиках на колесах было одно удовольствие. Не трясет, не укачивает. И народу, понятное дело, не как в трамвае. Опять же, по словам подруги, которой пару раз довелось прокатиться с отцом на магомобиле. Правда, обошлись купцу эти поездочки, как недельная аренда обычного экипажа. «Располагайтесь, Анастасия», — сказал сосед, открывая передо мной заднюю дверцу. А я продолжала стоять, хлопая ресницами, и думать о какой-то ерунде. Вроде той, что с водителем господин Конерва не договаривался. Вдруг этот способ возвращения домой окажется неподъемным для нас обоих. Мы же не дворянского рода племени. И даже не купеческого. Обычные ведьмаки, проживающие пусть в хорошем, но точно не в самом богатом районе. Настя. Часовщик вопросительно приподнял бровь, ожидая от меня хоть какой-то реакции. А может, на трамвайчике? Пробормотала я, подняв на него глаза. Глупо, понимаю, но оно само вырвалось. «Садитесь, Настенька, не бойтесь». Тон его смягчился, а в глазах заплясали озорные смешинки. «Никто вас не съест. А на трамвае еще успеете накататься». Артачиться я не стала. Смысл отказываться от незабываемой поездки. Другой такой возможности может ведь и не представиться. Вариант, что сосед меня похитит и прикопает где-нибудь в лесочке, в голову пришел исключительно в виде шутки. Потому что похищать с такими гнусными целями девушку на магомобиле в центре города, полного прохожих, полнейший идиотизм. А на идиота Конерва точно не походил. Забравшись внутрь просторного салона, я удобно устроилась у окна. Теперь хоть на собственном опыте узнаю, каково это – ездить в новомодных магомеханических экипажах. Вдруг Марьяна свои впечатления приукрасила? Оказалось, нет. Магомобиль не ехал, а словно прыгал по улицам, легко обгоняя конные повозки. Не проносились за бортом украшенные лепниной дома и зимние скверы, подумала бы, что мы стоим на месте. И да, налитый фужер-лимонад, которым угостил меня мастер, действительно не расплескался, хотя пальцы мои от волнения немного подрагивали. На вопрос, чего нам будет стоить это путешествие, часовщик попросил меня не забивать голову ерундой, а водитель, молчавший все это время, насмешливо хмыкнул. И я бы с удовольствием не забивала. Но оно же забивается! Немного подумав, придвинулась поближе к соседу. Шепотом предложила внести свой вклад в оплату аренды магомобиля. Ибо так будет правильно. Знаю ведь, что нанимать такой экипаж – очень дорогое удовольствие. Господин Конерва странно дернул шеей, ослабляя шарф. А водитель, вот ведь слухастый какой, откровенно заржал. «Андреас, где ты такую нашел?» Не удержавшись, спросил он, выделив интонацией слово «такую». «И что в виду имел? Наивную, недалекую, навязчивую? Что?» Сказал, как отрезал мастер. А я и правда почувствовала себя дурочкой. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Сейчас бы меня Мурка вряд ли одобрила. Еще и по башке настучала бы, не церемонясь в выражениях. «Настенька, солнышко!» Совсем другим тоном произнес сосед. И от голоса его по телу разлилась волна приятного тепла. Хотя, может, она от окрасившего лицо румянца пошла. Даже наверняка. «Это служебный магомобиль. За него не надо платить. Тем более вам. Я, конечно, понимаю, что вы ведьма независимая, но позвольте мне просто отвезти вас домой и угостить еще лимонадом». Пробормотал он, снова наполняя мой фужер. «Благодарю». Я приняла из его рук прохладный напиток, задумавшись о том, на какой такой службе состоит мой не в меру загадочный сосед. Часовщик, Артефактор, архитектор, маг пространства. Он вообще кто? Думала, затворник-ведьмак, работающий под заказ, как и мы с фамильярой. А его, как выяснилось, на служебном магомобиле по городу развозят. Понятно теперь, почему этот металлический крокодил за нами по дороге плелся. Ждал, видать, когда его рыжесть соизволит сесть. Я с кем под одной крышей-то живу? С каким-нибудь агентом тайной канцелярии? И почему меня тогда до сих пор не арестовали за незаконную деятельность? На одном из перекрестков магомобиль остановился, позволяя мне рассмотреть пару, идущую по тротуару. А им, вот черт, меня с фужером в руках. У Велены, до этого момента кокетливо улыбавшейся Ивану, которого я запомнила по совместной сдаче зачета, аж рот приоткрылся от изумления. Я же, сама того не осознавая, начала медленно сползать вниз, надеясь, что блондинка сочтет нашу встречу плодом собственного воображения. Но девушка принялась некрасиво тыкать в меня пальцем, что-то оживленно вещая своему спутнику. Мне же в этот момент очень захотелось провалиться сквозь землю, потому что слухов теперь не избежать. И слухи эти точно будут далеки от приличных, ведь разнесет их по академии стервочка-пеструшка, имеющая на нас Марьяный зуб. Доказывай потом, что вовсе не с богатым любовником вино в магмобиле распивала, а сосед-часовщик домой подвозил. Экипаж тронулся с места, оставляя позади двух студентов. Но не мои мысли о них. Настя. Заметив, как затряслись мои руки, мастер осторожно забрал из них недопитый лимонад, а потом сжал похолодевшие пальцы, согревая в своих ладонях. Не думал, что вас это так расстроит. В следующий раз обязательно поедем на трамвае. Пообещал, улыбнувшись, будто точно знал, что следующий раз будет. Он ведь не следит за мной, правда? Или все-таки следит? Не в этом дело, просто... Я замялась, не зная, стоит ли говорить ему про Велену. Просто что? Просто нас с вами только что застукали, выдавила я. Какое интересное определение, усмехнулся он. Ничего смешного, господин. Просто Андреас. И интересного тоже ничего. Обидевшись сама, не зная на что, я вырвала пальцы из плена его теплых рук и вплотную придвинулась к окну. Учитывая размер салона, теперь между нами еще как минимум один человек мог влезть. Причем весьма упитанный. Чтобы сосед не надумал пересесть поближе, взяла со столика многострадальный торт и поставила его между нами. Так-то лучше. Впрочем, мастер и не пытался сократить дистанцию. Он откинулся на высокую спинку сиденья, скрестил руки на груди и... внезапно произнес короткое заклинание на незнакомом мне языке. Я даже обернулась от удивления. Что сосед колдует, поняла потому, как резко похолодало. А потом и своими глазами увидела, как из белого тумана между нами и водителем формируется полупрозрачное стекло, покрытое морозными узорами. Не часовщик, а Дед Мороз какой-то. То серебряные искры из земли выбивает. Теперь вот накастованные, и не только, окна замораживает. Может, и подарки под Новый год он мне дарил. А я глупая, не на тех думала? По-моему, так лучше, заявил мастер, взмахом руки рассеивая холод. В магомобиле опять стало тепло и комфортно. Но мне по-прежнему было не по себе. Вместо того, чтобы радоваться поездке, я то глупые вопросы задавала, то сидела с кислой миной. Эх, зря фамильяру с собой не взяла. Она бы любую обстановку разрядила. И весь лимонад заодно высосала. А теперь, когда никто нас не слышит... Сосед бросил взгляд на водителя, делавшего вид, что ничего не случилось. Расскажите мне, Настенька, что такого страшного произойдет, если нас, как вы выразились, застукают вместе? Вы меня стыдитесь? Э? Перестав рефлексировать, я уставилась на часовщика. «Нет!» Мотнула головой для пущей убедительности. «Вовсе нет!» «Тогда почему так распереживались?» «Потому что сплетни пойдут!» Опустила глаза я. «И что?» Не понял проблему он. «Вы молодая, красивая девушка. Да и я не уродливый старец. Будут спрашивать, скажите, что жених с учебы встречал». «Жених?» Я прищурилась, впившись в его лицо взглядом. Спокойный, уверенный в себе. Гад. И вроде как добра желает, а на деле... Не устраиваю в качестве жениха. С вызовом поинтересовался гад. Это вы таким оригинальным способом решили меня оставить без квартиры? Возмутилась я. Приударить или сделать вид, что приударили? Лишь бы я поскорее нарушила условия договора. Эх вы! А я тортик вам купила! Выпалила и отвернулась. «Опять эта квартира!» — вздохнул Андреас. «Убил бы паршивца!» «Кого?» — спросила, не оборачиваясь. «Дядю вашего, Настя». «Так он и так умер». На сей раз я обернулась, чтобы посмотреть в лицо Андреаса. «Действительно», — нахмурился тот. Но что-то промелькнуло в его взгляде такое непонятное. И заняться расследованием жизни и смерти моего таинственного родственничка захотелось даже больше, чем выяснить личность дарителя. «Настенька, а давайте завтра пойдем к нотариусу, и я напишу официальный отказ от каких-либо претензий на вашу квартиру», — внезапно предложил сосед. «Давайте». Не стала отказываться от такого подарка я. «Но вы мне за это кое-что пообещаете», — начал торговаться сосед. «В рамках разумного», — предупредила его. Господин Конерва недолго задумался, будто что-то подсчитывая в уме. Я же напряженно наблюдала за ним, ожидая, сама не знаю чего. Может, мне просто нравилось за ним наблюдать? 7 свиданий на этой неделе. Для вас в рамках разумного. «Свиданий?» — повторила я, не до конца веря услышанному. Думала, он денег потребует. Или бесплатные зелья в течение всей жизни. Но чтобы свидание? Еще и 7? На зачетной неделе? Он хочет, чтобы меня отчислили за неуспеваемость? Может, лучше после Нового года? Попыталась найти компромисс я. Понимаете, Настя? Со вздохом начал объяснять сосед и замолк. Не понимаю, Андреас. Улыбнулась, пробуя на вкус его имя. Если мы на свидание начнем ходить... Странно ведь и дальше звать его по фамилии. Я за вас волнуюсь. Нехотя признался он. Ваше вчерашнее падение с лестницы. И сегодня тоже. Мне будет спокойнее, если мы станем видеться каждый день. Обсуждать ваши успехи и пить чай с тортиком. Он тоже улыбнулся, снова взяв меня за руку. Тортики и чай с меня. Добавил поспешно. Не считая этого. Кивнул на спрятанный в коробке десерт. «А почему вы за меня волнуетесь?» Спросила я почему-то шепотом. «Раньше ведь не волновались?» «С чего вы взяли?» «Ну...» Я не нашлась с ответом. Если подумать, он частенько попадался на моем пути и смотрел так внимательно, что я невольно нервничала. Иногда даже помощь предлагал. Я же списывала его поведение... на попытку втереться в доверие и выжить меня из дома. Потому и отказывалась. Выходит, зря о хорошем человеке плохо думала. «Вы мне нравитесь, Настя», — признался мастер, крепче сжав мою ладонь. Так вот почему он вчера так обрадовался, узнав, что у меня к нему нет личной неприязни. «А вы...» На языке вертелось совсем другое, но вслух я неожиданно для самой себя спросила. «Одолжите мне паучка на эту неделю, чтобы наши свидания не мешали учебе. А что, хочет встречаться чаще? Пусть лишние часы в сутках для сна обеспечивает. Справедливо же?» «Справедливо».